Глава 21. История одного человека, добившегося небывалого успеха в игровой истории, будучи запертым в ледяной бездне космоса, впервые появилась на одном из гильдейских форумов не самого первого дивизиона. Автору, естественно, не поверили. Он оскорбился и привел в качестве доказательства видеоматериалы из Норта. Сообщество ознакомилось и тут же разделилось на три лагеря. Первые не поверили и искали признаки подделки, вторые поддержали автора, третьи же молча искали информацию в других источниках. Попутно и адрес интересного сообщения перелетал от компьютера к компьютеру, привлекая все больше людей к обсуждению. К вечеру сервер ресурса просто не выдержал нагрузку от сотен тысяч посетителей и рухнул, однако игроки перенесли самые важные моменты популярной темы на официальный форум игры. Разговоры пошли по второму кругу, подключились знакомые в профсоюзе шахтеров, в космопорту, приводились выписки из реестра выпускников летной академии и владельцев космических кораблей. Все сходилось один к одному, но огромное количество людей не могли поверить в ручного дракона. Точку поставил бывалый форумный житель, разыскавший игровой профиль Джонатана Лоренса. По датам все сходилось идеально. Однако не само наличие профиля убедило и поразило сомневавшихся. Особенностью игры была возможность похвастать игровыми достижениями через форумный аккаунт, что было весьма полезно, когда требовалось доказать свою компетентность, найти себе нормальную группу игроков для совместных приключений или просто чтобы помериться со всеми желающими длиной списка достижений. Естественно, далеко не каждый игровой успех отражался в профиле. Система выбирала только те из них, которые соответствовали уровню игрока. Тоже относилось и к бонусам от достижений уже в самой игре. Они плюсовались к характеристикам игрока абсолютно по тому же принципу, за исключением легендарных. Прибавка от них действовала всегда. Словом, список из нескольких сотен достижений R-ранга, сломавший, кстати, дизайн форума, перевел обсуждение в совсем другое русло. Дракон – это дело далекое и недостижимое, но скажите на милость, как можно заработать достижение героя-одиночка, и что это вообще значит? И это еще не рассматривая десяток совершенно бредовых достижений вроде 30 прыжков по 7 метров подряд, личный враг крокодила-кабана, легендарный метатель шишек-эксперт, 222 уровня без первой профессии – и других, для части которых даже пиктограмм обозначений не было. Команда дизайнеров обещала исправить упущение, но застряла на картинке для метателя шишек. Их шеф раз за разом заворачивал варианты, представленные хихикающими подчиненными. Интерес к личности Джонатана Лоренса стал настолько велик, что скоро достиг медиакорпораций, о космическом шахтере из Техаса узнал весь мир. Глава профсоюза рудной отрасли давал интервью в утренних новостях, затем делал то же самое в кабинете прокурора, а этим же вечером докладывал жене о досрочном выходе на пенсию. Страховая компания пыталась прикрыться договором, но куда эффективнее накрывалась стоимость ее акций. Люди не хотели быть подобным образом брошенными страховой, и их не волновали такие скучные понятия, как размер страховой премии. Кто-то быстро подсчитал, что даже максимальная ставка не покроет расходы на эвакуацию дальше, чем за одну систему от Земли. Страховая компания отлично знала этот факт, но продолжала брать деньги. После этого акции рухнули еще раз. Политики обсуждали Джонатана Лоренса и права шахтеров. Адвокаты рекламировали себя, обещая засудить страховщиков. Парфюмерная компания анонсировала линейку косметики для сильных духом мужчин. Все торопились заработать, понимая, что через неделю о беде одного человека уже никто не вспомнит. «Это бизнес, это деньги». В то же время человек, на которого одни возлагали большие надежды, а другие активно обсуждали, опровергал общеизвестный закон мироздания и даже не думал икать или как-то иначе реагировать на частое упоминание своего имени. Вполне возможно, закон этот был ограничен скоростью света. Оттого эффект запаздывал на пару миллионов лет из-за огромного расстояния. Но факт оставался фактом. Джо даже не знал, что теперь за его судьбой следят миллионы людей. Конечно, если бы он вышел из игры, то обязательно бы увидел сотни сообщений в электронной почте и темы с его именем на форумах. Может, ответил бы на звонки известных журналистов и даже согласился на телеэфир, если бы все это произошло хотя бы на день раньше. Но сегодня был особенный день. Главный работодатель, личный ангел и просто прекрасная заочная девушка сообщила о своем прибытии. Джо было просто не до реального мира. Джо паниковал. Дом был вычищен, окна помыты, площадь перед домом подметена, а дракон обиженно смотрел на мир из угла сада. От него спрятали единорога и вероломно почистили зубы. Сам единорог был заперт в доме на втором этаже, но тоже сильно нервничал. Он уже был как-то в этой комнате, и ничем хорошим это не кончилось. Да еще окна выходили прямо на сад с драконом, потому гордое однорогое животное предпочло лечь боком на диван и мечтать о судьбе Пегаса. Из дыры в сарае меланхолично выглядывал Мигель, прицениваясь к молодым и вкусным листочкам молодых меллорнов. Его Джонатан обошел своим вниманием, посчитав безобидным, но бантик на рога все-таки повязал. Бык возмутился и добавил в план атаки еще два ростка. И вот в момент, когда все уже было готово, вычищено, плакат «Welcome to Ateca City» гордо возвышался над мэрией, а до визита Бриджит оставался всего лишь час, Джо понял, что забыл цветы. Понимал он этот факт своеобразно, под шевеление волос на голове, а додумывал уже на бегу к торговым рядам города. Цветы там действительно были, но это не успокаивало. Они были не те. Что именно было в них не то, Джо и сам толком сказать не мог, набирая на всякий случай все, что продавалось. Они выглядели банально, скучно и вовсе не походили на тот букет, который хотелось бы вручить. В общем, красных роз не было. В момент отчаяния Джонатан вспомнил, что нечто подходящее определенно видел в одном из своих забегов по лесу. И было то место не так уж и далеко от города, просто в стороне от любимых путей. Дельные мысли у шерифа от дел не отставали, поэтому он свернул на улочку, выходящую к городским воротам, и уже через несколько минут был на опушке. Лес шумел верхушками деревьев, переливался мелодичными птичьими трелями, где-то далеко могуче рычал дневными хищниками и совершенно не собирался делиться своими богатствами с человеком. Хищники заступали путь, Джо уворачивался и бежал. Природные ловушки норовили задержать спешащего человека, нацеливаясь на его ноги разросшимися корнями и хищными лианами. Джо верно ставил ноги и сохранял темп. Куда коварнее оказалась дорога, направление которой Лоренс знал лишь примерно. Она плутала из мест малознакомых в вовсе неведомые, дарила надежду далеким алым цветом в просветах деревьях и отнимала ее, ставя на пути Джо непроходимую чащобу. Позади по его душу неслось немалое число хищников, даже не думавших бросать погоню. Очередной просвет в деревьях резко завершился длинным и глубоким оврагом, отвесно начинавшимся через метр после чащи. Следующий край оврага скалился кривыми зубами из выступающих корней и подначивал сломать шею в попытке достичь его. Но шериф не отступил. Скорости и навыка хватило, чтобы рухнуть грудью на другой берег оврага и вытянуть себя наверх руками. Позади бесновались голодные звери, недобро рыча в спину. Часть хищников попыталась перепрыгнуть за ним, но лишь процарапали когтями песчаник стены гораздо ниже вершины и рухнули вниз на острые камни дна оврага, по которому тянулся тоненький ручеек, тут же и окрасившийся в алый цвет. Джонатану расхотелось дарить розы, однако отступать было не в его принципах. Оставалась надежда, что овраг можно как-то обогнуть на обратном пути. Вряд ли хищники станут его преследовать, но почти наверняка попытаются спуститься вниз и доесть незадачливых товарищей. Игровой лес зачастую совсем не казался таковым. Джо отдышался, восстанавливая выносливость, и продолжил путь, на этот раз куда спокойнее, с оглядкой, стараясь не тревожить зверье. Лес стал меняться. Расстояния между деревьями становились шире, а сами верхушки уже не были так высоки, как у исполинов возле города. Деревья раздавались вширь толстыми ветвями, сплетавшимися меж собой. По дорогам из веток, словно по широкому шоссе, деловито сновали зверьки вроде ласок или небольших лисиц с острыми ушками, приземистым мохнатым телом и длинным стелющимся хвостом. Определенно он видел подобное раньше, а значит, был не так далек от города. Лоренс направился дальше, присматриваясь к обитателям кроны. Уж больно нездоровое оживление там началось, стоило одному из зверьков увидеть крадущегося человека. Животные словно сопровождали его на определенном расстоянии, не отступая ни на шаг. Симпатичные на вид зверьки скапливались в небольшие стайки и тихо, без малейшего звука, двигались вслед за Джо, чем изрядно его нервировали. Попытка разорвать расстояние окончилась демонстрацией, что зверьки тоже не обделены скоростью бега, а двигаться по ветвям им куда удобнее, чем человеку по дикому лесу. На поляну Джо вышагнул внезапно для себя. Только-только крался меж деревьев, отслеживая активность явно хищных сопровождающих, как вдруг лес расступился, явив взору широкую прогалину с крупным алым пятном посредине. Он все-таки нашел цветы. Радость от находки смыла всю усталость от сложного пути и подарила надежду уложиться в срок. Весь забег, несмотря на его напряженность, занял не более 20 минут. Шериф отступил от леса и внимательно присмотрелся к деревьям. Его кортеж не стал выходить на поляну, но все так же посверкивал голодными глазками с крон самых крайних деревьев. В общем, Джо решил этим же маршрутом не возвращаться. Мало ли. К алому морю цветов он прошел без особой опаски, но все же замедлил движение, когда до цели оставалось 5 шагов. Что-то с цветами явно было не так, начиная от формы. Все розы создавали собой почти идеальный круг без единого цветка где-то в стороне. Не было и насекомых. Еще больше Джонатана насторожил запах. Ветер, до сих пор дувший от него, один раз кинул воздух в его сторону. Пряный, сладкий запах, обволакивающий сознание, шепчущий призыв сделать еще шажок, затем еще один. Лоренс с трудом смог сбросить с сознания тягучие чувства неги, да и то потому, что ветер снова подул в другую сторону. Словом, с цветами явно что-то было не так, но как красиво они были. Да и нужно-то их было, всего 5-7 штук. На большее число Джо не отважился, все-таки это только формальное знакомство, а не свидание. Джо уловил движение и резко обернулся назад. Ему показалось, или один из зверьков запрыгнул на дерево с земли. Как же добыть несколько бутонов, не тревожа все алое озеро? В сумке не нашлось ничего подходящего. Садовый набор Лео он взять забыл, да и не ожидал от легкой задачи такой сложности. Через некоторое время Джонатан решил закинуть что-либо съестное в центр круга, тоже мясо, которое хранилось для Арчибальда в сумке. Идея смотрелась не так уж и бредово. Если цветы хищные, то вряд ли откажутся от такого вкусного угощения. Слово не разошлось с делом. Кусок без обертки, направленный верной рукой, с глухим звуком упал посредине цветов. Никакого результата или странного шевеления. словно перед ним были самые обычные цветы. Джо закинул вслед булку и раскрытую емкость с водой. Также ноль реакции, только цветы полил. Наконец, откинув сомнения, но все еще с некоторой опаской, Джо задержал дыхание, подкрался к краю алого озера и ножиком спилил стебелек. Также медленно вернулся, все еще не решаясь вдыхать воздух. Может, просто редкое растение? Крафтовый ингредиент? Особые свойства цветка, которые и объясняют сложность его поиска, дурманящий аромат и нервных соседей на деревьях? Джо задумчиво уставился на цветок, словно загипнотизированный им. Позади вновь раздалось шевеление. Буквально в метре от него стоял наглый, мохнатый зверь. Джо шугнул его жестом, но тот мало того, что не сбежал, так еще с громким шипением раскрыл солидных размеров пасть с внушительными рядами острых клыков. А вслед за его шипением, как по команде, целая волна зверьков ринулась с деревьев к шерифу. Джонни успел вскочить, как главарь всей этой мохнатой банды уже выстрелил своим телом в направлении его горла. Словно шпагой, Лоренс встретил зверька розой. Но куда там? Хищник проглотил и розу, и часть руки, повиснув всей массой на правой пятерне шерифа. Было бы это в реальности, наверняка закончилось болевым шоком. Но в игре лишь досадливое пощипывание и стремительное снижение очков жизни персонажа. Да еще целая волна таких же зверьков уже почти настигла Джонатана. Оказавшись на ногах, Джо вновь задержал дыхание и попытался оббежать вокруг алого круга с цветами, стараясь оставить его между собой и противниками. Что-то подсказывало ему напрямик, через цветы лучше не идти. Надо сказать, чутье не подвело шерифа и на этот раз. Стая псевдолис резко затормозила на самой границе воздушных потоков, несущих аромат цветов к другому краю леса. Часть стаи сразу же обошла цветочный круг с другой стороны, оставляя для Джо путь к отступлению, попутный ветру. Выносливость персонажа позволяла обходиться без воздуха десяток минут. Джонатан вложил очки навыков после охоты на дракона, но рано или поздно воздух в легких кончится. Что случится потом, Лоренс смог понаблюдать на нескольких молодых особях, все-таки вырвавшихся вперед стаи. Они пролетели еще буквально метр на азарте, пока манящий аромат не заставил их поменять направление. Зигзагами, медленно, под тоскливый полурык, полустон соплеменников, зверьки двигались к колыхающемуся озеру роз, вступали внутрь и скрывались в нем навсегда. У Джо от такого зрелища перехватило дыхание. Он даже позабыл об украшении на своей правой руке. Было в произошедшем что-то мистическое, словно составляющая часть религии маленьких и явно полуразумных животных. Странности на этом не кончились, но на этот раз они касались зверька, повисшего зубами на его правой руке. Он не шевелился и не дергался, словно встреча с кулаком Джо повредила его внутренние органы. Но такого явно быть не могло. Вслед за загадкой пришла и отгадка. Тело зверька пробили сотни зеленых стебельков с крохотными бутонами на вершине. Видимо, именно так и погибли те хищники, которые вдохнули гибельный аромат, но сопереживать им Лоренс не собирался. Куда опаснее было то, что растение может неожиданно перекинуться на него. Сейчас же, видимо, хищное растение избрало более привычную жертву. Однако что будет, когда оно доест имеющееся? Естественно, если до этого времени шериф не вдохнет отраву и не будет сожран другой частью цветочного озера. Однако спасение было именно в постигшей Джонатана неприятности. Стоило махнуть рукой с жутким грузом в сторону зверьков, как те опасливо отступили назад, прижавшись к земле. По счастью, Джо заметил эффект и с решимостью обреченного человека, с воплем размахивая рукой, ринулся прямо на хищную стаю. Эффект превзошел все ожидания. Зверьки на его пути к лесу в панике разбегались. Всего минута, и тень любимого леса вновь накрыла его, оставив позади голодное хищное семейство. Одно «но». Груз на руке не стал легче и изрядно мешал маневрам. Покрутив его и так эдак, Джо попытался разжать зубы хищника и освободиться. Челюсть заклинила намертво, как капкан, а расклинивать одной рукой было жутко неудобно. К тому же каждое действие, тревожившее раненую руку, снижало полоску здоровья персонажа. В итоге Лоренс всунул правую руку в кошелек и завязал тесемки на его горловине выше запястья правой руки. Зрелище вышло жуткое. Зато теперь Джо мог передвигаться по лесу с почти прежним темпом. Оставалась надежда на Бриджит. Вот уж кто точно сможет решить его проблему. Обратный путь сжался в 15-минутное мелькание зелени и просветов неба перед глазами. Джонатан положился на интуицию и чувство направления, врывался в заросли, пробивал их корпусом, взлетал на крупные ветви и использовал диких хищников как опору для ног. По лесу словно шла лавина, возглавлял которую человек с мешочком на правой руке. И, надо сказать, каждый его тревожный взгляд на свою пятерку добавлял лавине скорости. Лишаться руки совершенно не хотелось, так что дело было уже и не в свидании, вернее, в нем, но с позиции получения помощи, а не обмена любезностями. Игра подбодрила достижением рекордом движения по пересеченной местности, из-за чего сам Лоренс чуть не впечатался лбом в накренившийся сухостой. На площадь Джо прибыл с изрядным опережением графика и искренне надеялся, что Бриджит не воспользуется старинной традицией опаздывать на полчаса. Шериф маятником расхаживал возле фонтана, вглядываясь в лица горожан, пытаясь определить свою прошлую и будущую спасительницу. Ныне на площади было людно. Короткая стрелка на часах главного здания замерла на секторе «Обед». Потому служащие мэрии и других учреждений центральной улицы несуетливо прогуливались после приема пищи. Все как в жизни. Девушка появилась неожиданно в нескольких шагах от него. Странно было бы ожидать, что руководитель ее уровня станет идти своим ходом через новые земли только ради одной встречи. В игровом мире можно было принять любой облик, но Джо почему-то искренне верил, что и в жизни она такая же. Рыжие волосы чуть ниже плеч, прямой нос, еле заметные веснушки на лице, зеленые глаза. Одета Бриджит была в светлый деловой костюм с острыми стрелками на брюках, расстегнутый пиджак поверх белой блузки, застегнутый на все пуговицы. Только обувь выбивалась из облика леди-босса, удобные беговые кеды в тон костюм. Джо украдкой посмотрел на часы мэрии. Минута в минуту. Постарался умерить размах собственной улыбки и шагнул вперед. Вот только начало встречи все-таки вышло смазанным. Девушка с кем-то разговаривала. Вернее, сосредоточенно слушала и жестом попросила немного подождать. Лоренс отступил назад и развернулся чуть в сторону, чтобы не мешать разговору и не смущать босса своим взглядом. Тут же спохватился и принялся доставать правую руку из кошелька. По ощущениям, ладонь все еще была цела, но лучше было сразу достать руку вместе со вцепившимся в нее зверем. Дело было не только в оперативности помощи. Джонатан побаивался, что начальница заметит безразмерный мешочек, которого у обычного игрока просто не могло быть. Да, это было не совсем честно, но от такой удобной вещи было просто глупо отказываться. Через 2 секунды Джо со странными эмоциями разглядывал огромный куст роз, словно удерживаемый его рукой. Под прекрасными бутонами и тесно прижатыми друг к другу стеблями, сжатая зубами хищника ладонь совсем не просматривалась. Лоренс ощупал запястье левой рукой, челюсть вместе с клыками все еще были на месте. Иголки страха прошлись по его спине. Что будет, когда растительный хищник доест свою добычу и переключится на самого Джонатана? «Ой, это мне?» Чуть смущенный женский голос раздался у левого плеча Джо. Шериф замер, ощутив во второй раз за день, как на голове шевелятся волосы. «Какой красивый букет! Я очарована!» Бриджит обошла замершего статую Лоренса, вдохнула аромат бутонов и потянулась руками к цветам. «Нет, нет, он тяжелый, я сам понесу», — спохватился шериф и вместо букета предложил даме локоть левой руки, загораживая ее от цветов своим корпусом. Правую руку продолжали сжимать челюсти мертвого животного. И как теперь попросить о помощи? Дорогая Бриджит, там под розами полуобглоданный скелет милого зверька. Вы не могли бы помочь раскрыть его челюсти? Иначе скоро под ручку с вами будет волочиться огромный куст роз. Он такой чудесный, неестественно произнесла Бриджит и шагнула, проигнорировав локоть Лоренса, к букету. Джо резко завел правую руку за спину и развернулся. Клятый дурманящий запах! Как же он мог забыть? Ситуация начала выходить из-под контроля. Лоренс в панике осмотрелся вокруг, двумя прыжками достиг фонтана и окунул хищное растение в воду, искренне надеясь, что действие дурмана пройдет, пока Бриджит механически вышагивает к нему. «Джонатан?» Трезвым голосом с недоумением спросила начальница, рассматривая полощущего букет подчиненного. «Это чтобы не завяли», — натянуто улыбнулся Джо и с явным облегчением вернулся к девушке. Вроде как не заметила. Лоренс посмотрел на правую руку, как на врага, и спрятал мокрый букет за спину, вновь предложив девушке левый локоть. На этот раз предложение было принято благосклонно. «А вас во всех новостях говорят». Бриджит не стала заострять внимание на странностях Джо, посчитав их результатом серьезного стресса, и решила начать разговор с позитивной темы. «Вы стали очень известной персоной в игре и за ее пределами». «Я не стремился к известности», — пожал плечами Джо, но не смог удержаться от вопроса. «Надеюсь, вы не посчитали мои достижения вмешательством в серверы? Поверьте, я совсем не стремился оказаться в пустом городе, особенно после 2 месяцев одиночества». «Уверяю, никто так не думает», — успокоила его Бриджит. «Я не стану обманывать. Без разбирательства проверок не обошлось, но все они подтвердили ваши слова. Что касается других фактов, например, вашего дракона, мы на вашей стороне». «То есть», — насторожился Джо, — «что значит «на моей стороне»?» «Каждый из 30 драконов в игре имеет шанс оставить после своей смерти яйцо с питомцем. Шанс этого события – 0,001% для группы в 50 человек. Драконы возрождаются раз в месяц. Таким образом, чтобы получить питомца, нужно перебить 100 тысяч драконов. Делим на 30 – 3 тысячи месяцев, или, грубо говоря, 270 лет». «Так, значит, мне... просто сильно повезло», — вопросительно поднял бровь Джо. «Утопить дракона?» — улыбнулась Бриджит. «Очень повезло. Такого просто никто не мог предположить. Как я уже сказала, столь мизерный шанс указан для группы в 50 человек. Это важно. Шанс меняется в зависимости от количества людей, участвующих в походе. Чем больше людей, тем меньше шанс и наоборот. Таким образом, мы стимулируем интерес игроков. Например, для группы в 25 человек шанс будет уже 0,01%, для 12 человек – 0,1%. «А для одного человека 100%, — быстро посчитал Джо. «Именно». «Так что мешает игрокам придумывать такие способы? Тут же нет игровой ошибки». «Дело в том, что любое возрождение дракона — огромное событие для всей Вселенной. Никто не позволит одиночке приковать дракона ко дну», — улыбнулась девушка. «Ведь можно же придумать что-то еще. Что-то быстрое, рассчитанное на малое число игроков». «В такие походы ходят тысячи людей от десятков кланов единовременно. Специальные разведчики контролируют время возрождения драконов и предупреждают своих. Это очень статусное событие. Никто не даст что-то пробовать или сокращать число участников похода. Тут бы отбить самого зверя от врагов и конкурентов. А питомце, драконе, даже никто и не мечтает. Так что оптимизируют обычно составы для менее значимых игровых боссов. «Значит, у меня еще времени...» «Максимум на двух драконов», — нахмурился Лоренс. «Боюсь, что теперь ваша уловка не поможет», — рассмеялась Бриджит. «Данная ситуация была признана ошибкой игры. Все исправления уже внесены. Вас хотели заблокировать или отнять с дракона, но я добилась у руководства сохранения всего как есть». «Спасибо», — с искренней признательностью отозвался Джо. «Не за что. Самое забавное, после всех сообщений в прессе и повышения интереса к игре, теперь они мне обязаны, а не я им. Все в выигрыше, так что вы мне за это ничего не должны». Пара неспешно подошла к дому, направилась было к парадной двери, но шериф изменил направление. Руки были заняты, а отпускать руку Бриджит ради открытия двери ему не хотелось. Нынешний путь должен был привести к калитке в сад. Джо помнил, что та оставалась открытой. «Выходит, я единственный владелец дракона», — задал риторический вопрос шериф и сразу продолжил. «Это плохо». «Почему?» — удивилась девушка. «Рискну предположить, что после этой новости многие направятся в этот город, чтобы попытаться его выкупить, выпросить, или просто дождаться, пока я умру, чтобы посмотреть, что будет с драконом дальше», — с горечью ответил Джо. «Вас обязательно спасут», — мягко успокоила Бриджит. «Вот увидите». Калитка действительно оказалась открытой и приветливо скрипнула после легкого пинка ногой. Джо галантно пропустил даму вперед, прикрыл дверцу и рассеянно взглянул назад на площадь, собираясь начать экскурсию по дому. Что-то в облике города показалось ему неправильным, а именно группа жителей, бредущих в его сторону медленной, чуть ломанной походкой. Джо вновь посмотрел на руку с букетом, как на врага, и в очередной раз попытался от него освободиться. Безуспешно. Только полоска шкалы игрового здоровья вновь поползла вниз. Лоренс поплотнее закрыл калитку, накинул крюк на петлю и прижался к нагретой деревянной поверхности. Плохо дело. Он понятия не имел, как сильно действует на неигроков губительный аромат. «Джонатан, вам плохо?» — обеспокоенный голос вновь вернул его к прекрасной гостье. «Нет». «Пока что все хорошо». Лоренс скинул куртку и замотал букет в нее, поймал на себе удивленный взгляд и пояснил. «Чтобы не испортились на солнце. У нас тут солнечная сторона». Бриджит сделала вид, что поверила. «О, Мелорны!» — ахнула девушка, присмотревшись к росткам на поляне. «А почему на крестах?» «Инсталляция Мелорны на крестах. Все верно», — поддакнул Джонни впопад. «Современное искусство». «Ничего в нем не понимаю». «А это ваш дракон?» Уже другим тоном спросила Бриджит, указывая на длинное чешуйчатое тело, которое встало на задние лапы, а мордой залезло в окно второго этажа. «О, нет, там же единорог!» — ахнул Лоренс. «Единорог?» — мягко, словно доктор пациента, спросила девушка. «В спальне?» «Да, он там прятался от дракона». В это время из окна высунулась довольная драконья физиономия с тушей обморочного единорога в пасти. «Плохо прятался». «Я бы тоже спряталась», — слегка растерянно кивнула Бриджит. «Арчи, немедленно прекрати!» — грозно крикнул Джо и тут же повернулся к девушке. «Понимаете, у дракона в последнее время настоящая мания. Он постоянно лижет единорога». Рептилия мягко опустилась на четыре лапы, положила благородное животное под крыло и принялось вылизывать, подтверждая слова шерифа. «Вот примерно о чем я и говорил», — с нотой извинения за питомца произнес Лоренс. «Странно», — заинтересовалась начальница и подошла к композиции из черного и белого на шаг ближе. «Может, ему чего-то не хватает?» «Мы уже думали об этом», — кивнул шериф. «Сошлись на том, что это либо кальций, либо мозги. Или наоборот, переизбыток кальция в мозгах. Вернее, даже, что там цельная кость». «Вообще слюна дракона считается целебной», — предположила Бриджит. «Может, он пытается вылечить единорога от чего-то?» «Искренне надеюсь, что слюна также лечит от мании преследования», — покачал головой Джо, увидев обреченный взгляд очнувшегося единорога. «Поймите, каждый зверь в игре руководствуется определенной логикой в своих действиях. За каждый вид зверей отвечает свой искусственный интеллект, накапливающий опыт всех представителей вида на просторах Вселенной. Естественно, существуют ограничения по мощности и памяти, иначе обычные кролики давно бы захватили мир». «Они могут, да», — согласно закивал Джо. «Таким образом, все, например, единороги, обслуживаются одним искусственным интеллектом, управляющим действиями своих субъектов и создающим так называемую наследственную память». «Теперь все единороги будут бояться черных драконов». «Они и так боятся», — отмахнулась Бриджит. «Дело не в единорогах, а как раз-таки в драконе. Он единственный». «А значит, им одним управляет персональный эскин?» — впечатлился Джо. «Такие вещи стоили безумно дорого, как в создании, так и в обслуживании. Позволить себе их могли только гиганты с миллиардными оборотами. И новость, что за обликом маленького черного дракона находится такая мощь, была очень необычной». «Именно!» «И вот сейчас этот мудрый, мощный искусственный интеллект лижет единорога». «Выходит, что так», — чуть сбилась с настроя Бриджит. «Сейчас спросим у шефа разработчиков». Девушка прочертила прямоугольник перед собой, мгновенно протаивший в монитор обычного компьютера. Изображение пошло рябью, пока не обратилось картинкой мужчины средних лет, сидящего за столом за большой кружкой парящего дымком кофе. «Да, госпожа», — уважительно отозвался вызываемый, но кружку не поставил, а наоборот поднес к губам. «Сосредоточься, Анри. Почему дракон лижет единорога?» Мужчина на экране прыснул кипятком, до того набранным в рот, испугался содеянного, выпустил кружку из рук и с диким воплем от пролитого на ноги кофе исчез с экрана. Монитор моргнул и исчез. «Как-то вы с ним жестоко», — вымолвил Джо после паузы. «О таком ведь предупреждать надо». «Неловко получилось», — признала леди Босс. «У вас есть еще разработчики?» «Боюсь, они тоже любят кофе. Я думаю, Анри нам еще перезвонит», — оптимистично высказалась Бриджит. «Может, пока что вернуть единорога к хозяевам? Честно говоря, он даже не наш. Понравился дракону в другом месте, так что получилось неловко», — замялся Джо. «Вернем. На загадку это не влияет». Бриджит щелкнула пальцами, и единорог исчез прямо из-под языка дракона. Арчибальд посмотрел взглядом обманутого ребенка на ставшее пустым место, затем на Джо и вострубил в небеса печальным длинным ревом. «Тише, тише, тише, мой хороший!» Джо устремился к расстроенному питомцу. «Пап тебе сладенькое принес!» Шериф тайком раскутал правую руку и показал дракону. «С начинкой!» Лоренс просунул розовый куст в пасть дракону, разумно посчитав, что, зацепив зверька под розами за один из драконьих клыков, сможет освободиться. Дело решилось даже лучше. Расстроенный Арчибальд буквально содрал хищный куст с руки Джо. Повлияли как сила, так и слюна дракона, смазавшая руку. Лоренс с облегчением покрутил ладонью. К счастью, никакой боли. Сама рука цела, только вот полоска здоровья просела до 15%. Но главное, он выжил. За питомца он не беспокоился. Во-первых, все равно возродится, если что, а во-вторых, не верил он в огромный розовый куст размером с дом. Скорее, дракон все переварит и еще добавки попросит. Арчи еще раз проревел что-то печальное и грустно икнул лепестками роз. В заборе разом заскрипели все доски, словно десятки людей пытались одолеть их тараном, и Джо даже знал, кто это. «Позвольте показать вам дом». Лоренс подхватил девушку под руку и вновь позволил ей зайти первой. Сам же он задержался ради пары фраз, предназначенных Арчибальду. «Сторожи дом, все запреты снимаются». Еще один рык разнесся по городу, на этот раз хищный и предвкушающий добычу. «Стойте, мы же забыли букет!» — спохватилась Бриджит, обнаружив пропажу. «Нет-нет, не надо беспокоиться, у меня есть еще!» — засуетился Джо, доставая из кошелька сразу два букета. Но девушка уже выскользнула из дома обратно в сад. Лоренсу оставалось только тихо чертыхнуться и последовать обратно за гостьей, на ходу выдумывая причину исчезновения цветов. Бриджит обнаружилась в двух шагах от выхода, однако радость осознания этого факта растаяла за мгновение, стоило Джонатану посмотреть в том же направлении, куда смотрела явно шокированная начальница. Через забор неуклюже, но упорно пролезали городские жители, падали на землю, поднимались, чтобы продолжить идти к одной им ведомой цели, вернее, вполне ведомой Джонатану и весьма устраивающей Арчибальда. Дракон лежал на пузе и широко раскрыл пасть прямо на пути задурманенных людей. «Джонатан? Что это?» — спросила начальница дрогнувшим голосом. «Любители современного искусства. Спасу от них нет». Джо вручил букет и Бриджит и замахал руками. «А ну-ка, кыш!» Словно озарение пришла память о возможностях собственного дома. Шериф активировал интерфейс домовладельца и вскоре с явным облегчением наблюдал, как зомбированные люди исчезают с территории сада. Не тут-то было. «Ваш дракон только что съел человека», — пояснила Бриджит и слабым жестом махнула в сторону Арчибальда. «Быть такого не может», — деланно возмутился Джо, подходя к голове дракона. Арчибальд уловил настроение хозяина, свернулся клубочком на манер котенка и принялся играть со своим хвостом. «Но я точно видела, как человек скрылся в его пасти». «Оптическая иллюзия», — запротестовал шериф. «Человек просто зашел за огромную голову дракона и скрылся из виду». «И где он сейчас?» «Пойдемте», — Джо подхватил девушку за локоток. «Как вы можете видеть, мы заходим с другой стороны головы дракона и...» «Тут никого нет». «Все верно. Когда мы зашли за дракона, этот человек обошел его с другой стороны и вернулся обратно на улицу. Это же элементарно». «Да, но...» «Вы ведь не станете спорить с тем, что мудрый искусственный интеллект питомца по собственной воле станет есть людей». «Что за чушь? Конечно, нет!» — успокоилась начальница и робко улыбнулась. «Показалось, наверное». Арчибальд мило захлопал ресничками. «Ну, конечно, показалось. Мне тоже когда-то показалось. И даже два раза. Так что вам совершенно незачем переживать». Дракон кнул лепестками роз и смущенно посмотрел на пару. «Так вот куда делся букет». «Как вы могли заметить, Арчибальд — совершенно травоядное создание», — голосом профессора из Discovery сообщил Джо. «Давайте не будем его ругать за эту оплошность». «Нет, конечно, нет. Он такой милый», — смутилась девушка. Дракон икнул снова, на этот раз кожаным ботинком. «Так...» — улыбка исчезла с лица девушки. «Говорите, тот человек шел, шел и ушел». «Абсолютно верно», — грудью встал за свою версию Джо. «А перед вами очередная шалость малыша. Понимаете, он очень любит хозяйскую обувь. Вот собачки любят грызть ботинки, а этот проглот сразу закидывает в себя целую пару». «Но это же не ваш размер», — скептически спросила начальница, сравнив обувку Лоренса с ботинком на земле. «Так ведь разориться можно, кормить своей обувью», — возмутился он. «Приходится покупать отдельно. Обратите внимание, натуральная кожа, экологически чистый продукт, а размер оптимален для лучшего переваривания». Арчи соизволил икнуть еще раз, на этот раз вновь розами. «Не правда ли он, милашка?» — умирился Джо, тайком показав кулак. «Возможно», — медленно кивнула Бриджит. «Ой! «А у вас число цветков четное!» — ахнул Лоренс, желая поменять тему. «Разрешите, я исправлю свою ошибку?» Из кошелька был извлечен новый букет в обмен на тот, что держала девушка в руках. «Так гораздо лучше», — оценил Джо и галантным жестом указал в сторону дома. «Быть может, чаю?» «Да, мне что-то немного не по себе», — кивнула Бриджит. Лоренс тайком вытер пот со лба, еще раз пересчитал цветы в своей руке и положил к ногам дракона. «Не поминай лихом, человече. «У вас очень уютно», — похвалила его гостья несколькими минутами позже, осматривая стены гостиной. «Ну, это же мой дом», — нейтрально высказался Джо перед тем, как упасть на пол и пристально посмотреть под диван. «Что-то случилось?» «Кролик пропал», — доложил Джо, не поднимая головы. «Был на кухне, а сейчас его там нет». «Ах, кролик!» — якобы понимая, кивнула Бриджит. «И давно в вашем доме появился кролик?» «Одновременно с единорогом практически». Лоренс поднялся и отряхнул несуществующий мусор с брюк. «Белый такой, с ушами». «Но это же не очень страшно», — вновь перешла на тон понимающего доктора гостя. «Очень страшно», — Джо был категоричен. «Могут пострадать люди». «От дракона не могут, а от кролика огромное количество жертв?» — скептически уточнила девушка. «Именно. Он сбежал из подземелья роботов. Ну, вы же знаете, там, где холодные колонны». «Конечно, знаю», — девушка потрогала лоб шерифа. «Вы только не переживайте, мы обязательно его найдем». Бриджит внутренне была готова, что за долгое время одиночества у ее подчиненного поедет крыша. И, если честно, эпизод с полосканием букета пока подтверждал ее мнение. Случай с единорогом даже заставил это мнение поменять. Но теперь, когда дело дошло до кролика из подземелья с роботами, она могла только посочувствовать и подыграть. Так рекомендовали штатные психологи. Отрицание галлюцинации могло привести к нервному срыву, чего явно хотелось избежать. «У вас будет чем подсветить?» — мягко улыбнулась гостья Лоренсу. «Там, под диванами, довольно темно. Может, кролик где-то в тени?» Джо на секунду задумался и решительным жестом достал из кошеля отца кувалд, засиявшего в помещении настоящим огненным костром. «Это подойдет?» «Да», — смогла вымолвить Бриджит, пытаясь поверить в увиденное. «А это что?» «Явная причина увольнения отдела игрового дизайна», — Джо цокнул, еще раз изумляясь причудливой конструкции. «Но вы же говорили о дубине низкого уровня». Девушка моментально связала уровень улучшения предмета с давним разговором. «Нет», — зачесал голову Джо. «Где я вам в этом городе найду низкоуровневую дубину?» «Уволят меня!» Девушка рухнула в кресло и попыталась отклониться назад. «Ой!» Что-то теплое и округлое помешало устроиться поудобнее. Леди полуобернулась, нащупала мягкую шерстку и ушки. «Кролик!» — констатировала Бриджит, взяв на руки маленькое дрожащее существо. «Откуда в Атеке кролик?» — задала она сама себе вопрос. «Я же говорю, он сбежал из подземелья с роботами. Помните, нас забанили? Вот там была огромная пещера, роботы и кролики». «Стоп! Вы сперли кролика из ГМ-рума?» Девушка от удивления перешла на игровой сленг. «Не сперли, а он сам сбежал», — терпеливо повторил Джо. «Там же кромешный ад». «Его надо вернуть», — покачала головой гостья. «Это же нарушение игровых правил. Невозможное, непросчитанное событие». «Такое же, как моя дубина». «Да». «И дракон». «Именно». «И легендарный рейдовый босс в сарае». «Верно». «Стоп». «Что?» — округлила глаза Бриджит. «Вам не кажется, что слишком много в вашей игре исключений, даже для одного меня?» — с сомнением спросил Джо. «Нельзя предусмотреть всего, потому гейм-мастера и приглядывают за игровым миром, исправляют ошибки, улаживают конфликты». «То есть вы отнимете у меня дубину и кролика?» Джо своевременно решил не упоминать быка, посчитав, что девушка воспримет его оговорку как шутку. Объясняться Стасе ему совсем не хотелось. «В компании работает механизм поощрений за нахождение ошибок. Нашедшему позволено оставить себе добытое», — задумалась Бриджит. «Но обычно на одного игрока приходится один случай». «Давайте посчитаем мой случай уникальным», — подсказал Джо. «Кролика все равно придется вернуть», — принялась анализировать гостья. «Слишком много простора для неправильного использования. Ваше оружие уже проведено как исключение. Думаю, проблем не возникнет». Или у вас есть еще чем поделиться?» С подозрительностью посмотрела на него босс. «Умение», — покаянно кивнул Джо. «Но я тут совершенно не виноват». Лоренс в два десятка предложений объяснил произошедшее, затем повторил то же самое гораздо подробнее, выслушал много комплиментов себе лично и разработчикам, но в итоге был прощен. Девушка даже слетала в дом берсерка и вернулась оттуда весьма недовольной, как подтверждением игровой ошибки, так и хамством жильца дома, маразматичного старика, чокнутого настолько, что держал чью-то бороду на крючке для трофеев. «Так», — девушка устало потерла виски, — «еще признания будут?» «Ну вы уж из меня монстр-то не делайте», — возмутился Джо. «Как будто я виноват во всех бедах этого мира». «Да, извините. Я действительно погорячилась», — примирительно кивнула гостья. Бриджит щелкнула пальцами рук и с задумчивым видом погладила кролика. «Не пропадает?» — заинтересовался Лоренс. «Невелика проблема», — отмахнулась девушка. В следующий миг рядом оказался и поклонился боссу молодой человек в форменном костюме и с лицом полным уважения и почтительности. «Отнеси обратно», — Бриджит аккуратно передала зверька из рук в руки и вновь рухнула в кресло. Джо заметил, что ее коллега что-то хотел уточнить, но очередной щелчок пальцами опередил его вопрос. Неожиданный гость исчез так же внезапно. «Может, чаю?» — робко предположил Джо и с радостью заметил легкий кивок. Вскоре они расположились на кухне и молча предавались изучению чаинок, плававших на поверхности. Разговор после разбора полетов не шел. Громкий колокольный звон раздался где-то вне стен дома, заставив встрепенуться и посмотреть в окно. Было то звучание медленным и торжественным, словно колокол созывал горожан на важное событие. От каждого раската, плывущего по городу, слегка сотрясались стекла на окнах, колебалась поверхность стола, а в душе рождалось странное чувство причастности к грандиозному событию. А еще, что это событие не произойдет без тебя. Джо подошел к окну и раскрыл обе створки. Звон колокола постепенно вошел в помещение, вогнав в трепет посуду. «Что происходит?» Лоренс обернулся на Бриджит. «Уточняю», — девушка прикрыла глаза и на чем-то сосредоточилась. «Механизм глобального эвента запущен пользователем. Сценарий будет активирован на главной площади города после 30-го удара колокола». «Я ничего не трогал», — поспешил уточнить Джо, вызвав улыбку босса. «Пойдем на площадь. Мне и самой интересно». Девушка легко подхватила Лоренса за руку и повела за собой. «Технические описания не отражают всего», — слегка виновато уточнила она. «Можно, конечно, сделать глобальный запрос, но это будет дольше, чем пройдут удары колокола». Джо согласно кивнул, особо не прислушиваясь. Весь он был сосредоточен на приятной прохладе девичьей ладошки, утопавшей в его пятерне. На площадь подходили местные жители, собирались в небольшие компании и оживленно обсуждали происходящее. Было их не так много, как в обед, что изрядно беспокоило Джонатана. Но не мог же дракон всех съесть, пока они были в доме. Или мог? Шериф попытался рассмотреть забор своего дома, но с его позиции это было невозможно. Они расположились на ступенях мэрии, так что вид на дом загораживал фонтан. Колокол, меж тем, продолжал собирать народ. «Боюсь представить, как часто трезвонят в больших городах». «На самом деле это редкость», — выступила гидом Бриджит. «Подобного рода события бывают двух видов — игровые и социальные. Игровые связаны с миром Вселенной. Такое происходит, когда кто-то открывает новую цепочку заданий, локацию или эпического босса. Трансляция эвента происходит во всех городах. Социальные создаются игроками мира. Обычно в них входит ограниченный список платных, очень дорогих услуг. Такой эвент происходит только в одном городе из тысяч, поэтому их довольно редко можно увидеть». «Социальные? Это свадьбы?» — улыбнулся Джо. «Не только», — осторожно вымолвила Бриджит, странно взглянув на Лоренса. «О, что вы! Нет, нет!» — поторопился объясниться Джонатан, заметив, что девушка чуть отшагнула от него. «Ничего подобного я точно не заказывал. То есть я вообще ничего не заказывал». Ситуацию разрядил очередной удар колокола, на сей раз особенно громкий, после которого по площади растеклась небывалая тишина. «Началось!» — шепнула Бриджит. Резкий ветер пронесся над городом, с каждой секундой набирая скорость, заставляя людей ежиться и поднимать воротники. Небо посерело от принесенной стихии пыли, вслед за ней пришли тяжелые грозовые облака, центр которых остановился на самой границе городской площади, края же двинулись дальше, обнимая ее со всех сторон. Летнее солнце все еще пробивалось сквозь пыльную завесу, сияя в зените над ними, придавая особую гамму кромке темных облаков. Но вскоре произошло то, чего сам Лоренс никак не мог ожидать увидеть в игровой вселенной. На яркий диск солнца надвинулась тень, закрывая собой частичку лета. На глазах Джонатана происходило самое настоящее солнечное затмение, постепенно скрывавшее солнце за черным диском луны. В секунду, когда от солнца осталась лишь тусклая корона, мир ослеп от ярких вспышек молний и оглох от ударившего грома. Джо ошеломленно потряс головой и потер глаза, пытаясь освободиться от сотен солнечных зайчиков в глазах, а когда смог осмотреться вокруг, еле сдержал крепкие слова в себе. От ступеней мэрии, где стоял он сам, до самого конца площади вился настоящий тоннель из серой пыли, отделявший его от окружающего мира, скрывавший все посторонние звуки. Где-то за этой завесой, прижав левую ладошку к уху, сосредоточенно что-то обсуждала Бриджит, бесновался Арчибальд, пытаясь пробиться сквозь завесу, показывали на Джо руками люди, словно на редкий экспонат в музее. Сам он ничего не понимал, но был готов сражаться до последнего. Верный молот уже занял место в правой руке, освещая мир серости и тени алым светом жизни». Кто-то незримый затянул тоскливую мелодию. Песня, родившаяся на небесах, словно опускалась вниз, усиливаясь, становясь громче, вплетая в свою мелодию звуки скрипки и флейты. Сердце сжалось тоской, словно некто прощался с этим миром навсегда, но не было в музыке ожесточения и желания оставить после себя пепел и мрак. В песню вплеталась надежда на потомков, на продолжателей дела». В самом конце туманного тоннеля появилось движение. Из тени вышагнули два закованных в серую броню рыцаря, сделали три чеканных шага вперед, замерли, развернулись лицом к лицу и отшагнули назад. Джо увидел, как с последним их движением, словно под порывом ветра, взметнулись серые плащи за их спинами, будто войсковые штандарты. Вслед за воинами вышагнули еще двое, поравнялись с первыми и отсчитали еще три шага вперед, создавая живой коридор. Лоренс покрутил головой, словно пытаясь сбросить мираж происходящего, но все было как минуты раньше. Черно-белый мир, выцветший, как на древних фото, ярящийся на фоне солнечного затмения дракон и красавица-гостья, у которой наверняка появился не один десяток вопросов. С каждой секундой живой коридор рос, придвигаясь все ближе и ближе к ступеням мэрии. Джо не знал, что происходит, но держал себя в руках, не пытался убежать или атаковать незнакомцев. Он был готов биться за свою жизнь, но не собирался нападать первым. Когда странным рыцарем оставалось до него несколько шагов, рядом неожиданно оказалась Бриджит. «Еле сумела пробиться», — сухо ответила начальница, встав за его спиной. «Это эвент передачи лидерства клана». «Что?» — изумился Джонатан и хотел было развернуться к боссу, но был остановлен ладонью на плече. «Ничему не удивляйся, не паникуй, сценарий стандартный, проблем не будет, все вопросы потом». Коридор перестал расти и замер. В самом конце живой линии появился настоящий гигант, словно закутавшийся в тени. Глаз то и дело ловил движения, детали амуниции, но тут же терял из виду. В течение музыки появился еле слышный ритм боевых барабанов, словно эхо далекой войны. Каждый шаг таинственного незнакомца делал звуки войны громче, будто бы сама битва приближалась к ним. «Мой сын!» — фигура из тени внезапно оказалась так близко, что Джо чуть не отпрянул назад. «Ты вырос и готов принять нож управления. Встань же на колени и прими корону!» Джо ощутил давление ладошек девушки на плечах и опустился на одно колено. «На колени!» — надавил гость, не удовольствовавшись увиденным. Джо, неизвестно откуда взявшимся упрямством, не подчинился, а наоборот гордо поднял лицо, стараясь вглядеться в тени там, где должно было быть лицо гостя. «Я не ошибся в тебе», — к изумлению Лоренса ответили ему с одобрением. Существо, а было ли оно вообще человеком, повело руками под капюшоном, сняло с головы, не показывая своего лица, тускло-серебристый ободок и протянуло его Джо. Лоренс, чувствуя, что так необходимо, взял предложенное в руки и надел на голову. Мир вновь ослеп и оглох от вспышек молнии и грохота. Через мгновение Джонатан опять стоял на залитой летним солнцем площади под чистым синим небом, но с изрядной дрожью в руках. К такому событию он был явно не готов. На голове ощутимым весом чувствовалась корона, а в интерфейсе добавилось изрядное количество новых настроек и опций. «Поздравляю, ваше главенство!» — с сарказмом отозвалась Бриджит. «А предупредить не мог?» Рядом приземлился Арчибальд и проревел нечто абсолютно похожее по смыслу. «Я вообще тут ни при чем!» — возмутился Джо. «У меня чуть сердечный приступ не случился от этой церемонии. Чем вообще думают разработчики, устраивая такое ради какой-то смены главы?» «Смена какого-то главы происходит без шума и пыли», — босс грозно смотрела на Лоренса, уперев руки в бока. «А это тени, клан топ-16 мирового рейтинга. Ты еще передачу лидерства первой десятки не видел. Там сами боги снисходят с небес». «Какие еще тени?» — Джо устало потер лоб ладонью. «Я вообще ничего не понимаю». Арчибальд попытался лизнуть Лоренса языком, затем крылом подбил его под коленный сгиб, заставив присесть, устроил его на своем крыле, как на кресле, и все равно лизнул. «Кстати, на питомца, лидеру клана из первой двадцатки, полагается особая сбруя», — вслед за драконом решила пожалеть его Бриджит и снизила натиск. «Где брать?» — Джонатан вытер лицо и с удовольствием откинулся на драконье крыло. «Да в настройках пункт есть», — отмахнулась Бриджит, вновь связываясь с кем-то по телефону. «Так, медведь, волк, единорог. А, нет, по алфавиту. Д. Дроу, драу, гр... Бриджит, тут нет дракона». «Что значит нет?» — строго произнесла девушка, по-видимому, обращаясь к собеседнику по телефону и к Джо одновременно. «А вот так? Ни одного упоминания», — развел руками шериф. «Не день, а кошмар какой-то!» — заворчала девушка, вновь вызывая монитор связи из воздуха. «Ошибка на ошибке! Они кофе пьют!» «Я вас слушаю!» — на этот раз Анри выглядел как-то грустно. «В свое время вы и ваш отдел гарантировали, что доспехи и обмундирование у вас подготовлены для любого вида питомцев. Якобы любое существо может принадлежать игроку». «Истинно так», — кивнул собеседник с экрана. «Сколько денег вы под это дело списали? Сколько бездельников наняли?» — недобро спросила Бриджит. «Вам напомнить?» «Так а в чем проблема? Ни одной жалобы за все годы», — заерзал Анри. «На дракона нет сбруи в списке доспехов», — приговором припечатала босс. «Так и драконов ни у кого не было», — вымученно улыбнулся шеф разработчиков. «Но мы уже вечером начнем работать над этой проблемой». «Что значит вечером?» Настроение Бриджит стремительно портилось. «По прошлому вопросу вы тоже ничего не сделали?» «Видите ли, после прошлого досадного недоразумения мои брюки все еще сушатся, поэтому я не мог вызвать коллег на планерку», — сообщил он полушепотом и сутулился. «Анри, у вас есть час, чтобы решить эту проблему. Иначе я обещаю вам, что следующие несколько лет вы действительно проведете без штанов». Джо поежился. Такой он девушку раньше не видел. Наоборот, недоумевал, почему остальные сотрудники так боятся милой и робкой красавицы. «Теперь ты...» — палец Бриджит ткнулся в грудь Джонатана. «Из-за тебя!» Лоренс встал на ноги, мужественно втянул живот и постарался смотреть преданно и глупо, явственно чувствуя, что сейчас буря пройдется и по нему. Наказание отсрочил очередной звонок. На этот раз дисплей монитора протаял в воздухе без инициативы леди. «Госпожа!» — говоривший мужчина явно паниковал. Позади него то и дело раздавались крики и надрывный скрежет ломаемых построек. «У нас ЧП! Норд захватило хищное дерево-людоед! Оно уже 4000-го уровня и продолжает расти!» «Вы еще скажите, что в этом тоже я виноват!» — позволил себе проворчать Лоренс. Девушка растерянно повернулась от экрана снова к Джо. «Простите, у меня срочные дела», — со смущением и долей извинения произнесла Бриджит. «Я вас обязательно навещу позже». Очередной щелчок пальцев, и Джонатан вновь остался один. «Эх, какая девушка!» — с радостной грустью выдохнул Джо, чтобы тут же вдохнуть напоследок аромат духов. Рядом согласно прорычал Арчибальд и икнул лепестками роз. Тем временем в центральном офисе Новы паниковал шеф разработчиков, перелистывая сотни игровых моделей в поиске хоть чего-то, что может подойти дракону. Угрозы госпожи Бриджит не были тем, от чего можно отмахнуться и проигнорировать. Одного ее слова хватит для того, чтобы его не приняли на работу даже официантом в привокзальной забегаловке. Так что Анри откровенно плюнул на все приличия и тормошил подчиненных, перебегая из отдела в отдел. Подчиненные шокировались внешним видом босса, стремительно закрывали окна социальных сетей и впрягались в работу. Коллеги и персонал вздрогнули, когда их ранее степенный, а ныне взъерошенный полуголый босс выдал громкое «Еху!», танцуя на рабочем столе. Часы безжалостно отсчитывали последние минуты данного на решение проблемы часа, когда нужный вариант все-таки был найден. На 700 уровне игрок-волшебник, пошедший путем зла, мог вызвать себе в помощь костяного дракона одного с собой уровня. Особенностью этого умения было то, что на призываемом костяном ящере можно было летать, а значит, был и полный комплект сбруи. Анри несколькими кликами загрузил амуницию костяного дракона в соответствующую ячейку базы данных и счастливо вздохнул. Успел. И совершенно не важно, что в этот самый комплект входили доспехи, накладная маска, адамантовые когти и серпы-лезвия для крыльев. Главное, что задача выполнена. А значит, он не будет уволен. По красной коридорной дорожке вышагивали два представительных господина. Были они хороши собой, подтянутые и чем-то неуловимо похожие, выправкой и статью, а также равнодушием к окружающей красоте. Словно и не было вокруг них лепнины на потолке, не свисали с него хрустальные люстры, не поскрипывал еле слышно паркет под мягким ковром. Так ходят старые завсегдатаи, которым наскучила обстановка уже многие годы назад. Вокруг было тихо. Рабочий день одного из столичных зданий давным-давно закончился, потому не шумели двери, не пищал телефон где-то за стеной, только техничка в конце коридора ворошила мусорные мешки, складывая их друг на друга. «Николай Николаевич, но это же бред!» — Первый собеседник ускорил шаг, чтобы обогнать второго и заглянуть тому в глаза. «Какой еще крот?» — искренне возмутился он. «Виктор Викторович, вы знаете, кто мне доложил эту информацию?» Сурово посмотрели на собеседника серые глаза. «Практиканты? Да это же ерунда. Заставим переписать рапорт», — отмахнулся Виктор. «Мне доложил информацию отец практиканта. Если возможно тихо рявкнуть, то это звучало именно так. А знаешь, кто у нас этот отец?» Николай наклонился к уху товарища и тихо прошептал что-то. «Но как? Ведь его сын выполняет специальную миссию на Гавайях», — слегка растерянно проговорил Виктор. «Вызвали ради такого дела. Как видишь, не зря вызвали», — саркастично отозвался второй. «Крота в главном управлении нашел». «Но это же все постановка, Коля. Что делать?» — первый молитвенно сложил руки. «Это же скандал какой поднимется, если его отец узнает». Что делать, — заворчал собеседник. Нельзя ему говорить об этом, ясное дело. Делай постановочного крота. Где я тебе его найду? Всплеснул руками Виктор. Да никто не согласится. Это ж голову в петлю самому совать. Ну, это уж твое дело, — криво улыбнулись ему. Вон, техничка, Вера Павловна, чем не крот? Виктор Викторович резко посерьезнел и посмотрел на пожилую женщину цепким взглядом. «Витя, я пошутил», — похлопал его по плечу друг. «Да нет, идея хорошая», — задумчиво признал Виктор. «Денег дам, сможет не работать до конца жизни. Доказательств все равно нет. Главное — стрессоустойчивость. Если сердечко на допросе остановится, я ж себе не прощу». «Вить, она тут лет 30 работает, 100 раз проверенная, перепроверенная», — принялся отговаривать его Николай. «Никто в это не поверит». «Нет-нет-нет, все как раз гладко ложится. Внедренный агент, пользующийся всеобщим доверием, все по учебнику». «Уборщица?» — скептически фыркнул Николай. «У нас же в мусорных корзинах куча секретных документов, неуничтожаемых по регламенту. Ты представляешь, сколько информации можно добыть, просто перетряхивая мусор?» «Витя, давай просто завтра подойдем к шефу и все объясним». Но Виктор уже шел к цели, взвешивая, что лучше — обрисовать план или проверить нервную систему. Потому как если кандидатка по здоровью не подходила, то и в планы ее лучше было не посвящать. «Вера Павловна, вы арестованы!» Виктор подкрался к безобидной старушке, ворошащей один из мешков с мусором. «Сопротивление бесполезно!» Хрупкая фигурка аж согнулась от испуга и вздрогнула. Виктор уже собрался извиниться за свою выходку, осознавая всю глупость своих мыслей, когда бабушка, божий одуванчик, развернулась к нему и жестким хайкиком буквально снесла его с ног. Ошеломленно он наблюдал, как из кармана ее синего халата появляется военная версия игольника в корпусе из сверхпрочного пластика, не обнаруживаемого детектором, и нацеливается в Николая. Виктор вцепился в ногу Вере Павловне, пытаясь вывести ее из равновесия и спасти друга, но вместо этого обнаружил, что дуло миллиметрового диаметра смотрит теперь в его лицо. Глухой звук, отдача сотрясает хрупкие плечи старушки, дуло с огненным плевком отправляет в полет тонкую иглу. Заостренный снаряд неестественно медленно летит в лоб. Виктор не в силах закрыть глаза или отвернуться, словно секунды превратились в часы. Еще мгновение до смерти и... Виктор просыпается. «Приснится же такое!» Громко, чтобы услышать свой голос, проговорил мужчина и потянулся за сигаретами. В квартире было пусто, домашние уехали на юга, поэтому можно было курить прямо в постели. В углу комнаты, озаряя ее холодным бледным светом, шипел белым шумом невыключенный телевизор. В последнее время Виктор не мог уснуть без него. На массивных настенных часах маленькая стрелка только-только отошла от цифры 4. «Надо доложить начальству», — покачал головой Виктор и потер лоб. «Дело зашло слишком далеко». С настенной полочки на него строго и одобрительно посмотрел портрет национального лидера. «Хотя С другой стороны, мужчина поднялся с кровати, подошел к портрету и перевернул его лицом к стене. Справимся и без начальства. Подумаешь, практиканты паникуют. Виктор подошел к терминалу компьютера и озадачил поисковик расписаниями самолетов. Впереди его ждал Санкт-Петербург. Где-то в начальной эльфийской деревне появился статный господин в идеально подогнанном костюме. Единственной странностью его изящного вида был белоснежный кролик в руках. Впрочем, он смотрелся даже стильно, контрастируя с покроем одежды. Мужчина воровато огляделся, увидел группку кроликов под огромным деревом и осторожно подсадил своего в компанию к сородичам. На этом он посчитал свою миссию выполненной и исчез. Усталому человеку не довелось увидеть, как часом позже храбрый кроль защитил друзей от злого волка, смяв его на глазах изумленных сородичей одним ударом лапы, как еще через пару часов вспыхнула искра любви меж таинственным гостем и очаровательной крольчихой, как нежились они в компании друг друга, как искали норку для создания семейного очага. И как гордились впоследствии целым выводком сильных и здоровых крольчат, так похожих на отца.